После неожиданного ночного вторжения брата принцесса Марион уже не могла уснуть. Она сидела в постели, обложившись подушками, и смотрела на угли в камине. Сгоревший факелыч сохранял свою форму, но постепенно багряно-красные угли становились серыми, их подергивала пелена золы, лишь изредка вспыхивал голубоватый язычок пламени и тут же исчезал. Принцесса Марион думала о том, что она опрометчиво поступила, подучив своего брата так жестоко наказать благородного дона Гонсало де Гусмана. Она корила себя за то, что, поддавшись порыву ревности, уговорила брата назначить столь суровое наказание. Она полностью отдавала себе отчет, что ей просто хотелось увидеть, в конце концов, прекрасную Камилу униженной и втоптанной в грязь. Но и это принцессе не удалось. Все обернулось совсем иначе. И сейчас, возможно, Камила горделиво восседает на коне и вместе с своим красавцем-мужем и огромным войском движется на Толедо, чтобы забрать престол у короля Альфонсо, а ее в лучшем случае изгнать за пределы Кастилии. Так думала принцесса Марион, глядя на серый пепел, из-под которого уже не пробивался огонь. Ночные мысли принцессы Марион были недалеки от истины. Камилла была рядом с своим мужем. К полудню войска под предводительством дона Гонсало вошли в большое селение. Народ ликовал. Тут же накрывались столы, на площадь выкатывались бочки с вином, жарились бараны. Дон Гонсало вместе с Камиллой незаметно покинули селение. Лишь только дону Суэра и дону Кутерье Гонсало де Гусман сказал о причине своей отлучки. И вскоре двое всадников, мужчина и женщина, остановили своих коней у высоких ворот старинного монастыря. Дон Гонсало вскочил на землю и помог спуститься своей жене. Он бережно и любовно поддержал ее под локоть. Едва ноги Донны Камилы коснулись земли, как она тут же прильнула к широкой груди своего мужа. «Вот и настал час нашего расставания», — горестно прошептала она. Дон Гонсало ничего не ответил. В уголках его рта появились горькие складки. Они стояли, глядя на высокую колокольню, над которой плыли легкие облака, похожие на пыль, поднятую всадниками. «Наше счастье было недолгим, но оно было», — сказала женщина. «Да, я был счастлив», — ответил дон Гонсало. «Я только сейчас поняла, мой дорогой муж, что для такого, как ты, нет пристанища». Дон Гонсало согласно кивнул головой, и донна Камилла заметила седые волосы на его висках. Она сняла перчатку и коснулась кончиками пальцев волос своего мужа. «Что такое, моя дорогая? У тебя появились седые волосы. Ты становишься мудрым». «Нет, дорогая, это от переживаний. Я не хочу расставаться с тобой, но понимаю, это необходимо сделать. Я не хочу подвергать тебя риску. Ведь жизнь моя полна неожиданных опасностей. Я даже не знаю, что может случиться со мной завтра. Возьми вот это». Донна Камилла сняла с безымянного пальца левой руки перстень и протянула своему мужу. «Но ведь это единственное, что осталось у тебя от прежней жизни. Теперь у меня совсем другая жизнь. А этот перстень обладает даром охранять того, кто его носит». Донна Камилла попыталась одеть перстень на палец мужа, но он был слишком мал даже для мизинца. Тогда дон Гонсало вытащил из-под кольчуги крест и повесил перстень своей жены на кожаный шнурок рядом с изображением Спасителя. «Надеюсь, что они будут хранить меня для того, чтобы мы встретились вновь. Я уверен, что мы встретимся вновь», — сказал дон Гонсало и грустно улыбнулся. На глазах донны Камилы, на ее длинных ресницах дрожали слезы. «Дорогая!» увидев слезы, попросил Дон Гонсало. «Я хочу запомнить тебя улыбающейся, счастливой. Я не могу сейчас улыбаться. Прости, дорогой, но я буду докучать Богу молитвами. Я буду требовать, чтобы он вернул тебя мне, ведь это он дал мне тебя. Значит, он должен сохранить тебя для моей любви». Дон Гонсало взял руку своей жены и поцеловал то место, где только что сиял перстень. «Я расскажу Богу, как ты мне нужен», — страстно шептала Донна Камила. «Мы еще увидимся», — ответил Дон Гонсало. «Иди, тебя ждут», — Донна Камила указала на далекое селение. «И тебя ждут», — сказал Дон Гонсало, показывая на приоткрытые ворота, из которых смотрела на мужа и жену мать-настоятельница. Дон Гонсало вскочил в седло и сразу же пустил своего коня вскачь. За ним шлейфом потянулась белая пыль. А Донна Камила не спешила переступить порог монастыря. Она стояла и смотрела, как поднятая копытами пыль опадает на землю, а всадник становится все меньше и меньше. Наконец она развернулась и тяжело побрела к монастырским воротам. Она шла так, словно следовала на казнь. Случилось то, чего все опасались. Бен-Юсуп высадился в Испании, преодолев Гибралтар. Он был настолько уверен в своей победе, что даже послал королю Альфонсо вызов. Юсуп призывал короля Кастилии, Леона и Астурии прийти с своими войсками на равнину Суэха, чтобы выяснить, кто возьмет верх. А вспыльчивый и горделивый король Альфонсо, не задумываясь, принял вызов, брошенный ему. Молодой король не понимал, что его завлекают в западню. Ведь на долине Суэха была только одна удобная позиция для боя с юга. Ее-то и заняли войска Бен-Юсупа. Но через несколько дней благоразумие взяло верх над вспыльчивостью, и король Альфонсо обратился за советом к своей сестре Марион. Та не питала больших иллюзий по поводу военного таланта своего брата. Принцесса Марион была единственным человеком, кто мог отговорить короля немедленно двинуть свои войска в долину Суэхо. Она таки настояла, чтобы король Альфонсо написал письмо дону Гонсало де Гусману с просьбой вернуться в Толедо, чтобы объединить усилия всех кастильских рыцарей в борьбе с полчищами Бен-Юсупа. Гонец с письмом, запечатанным королевской печатью, скакал без устали и на исходе следующего дня вручил послание в руки дона Гонсало де Гусмана. Тот, казалось, не был удивлен полученным известием. И на вопрос гонца, будет ли ему ответ, ответил: «Я прибуду сам». Массивная дверь тронного зала в королевском дворце в Толедо распахнулась, и Гарольд возвестил: «Дон Гонсало де Гусман!» Король Альфонсо, сидя на троне, принял горделивый вид и принялся рассматривать охотничьего сокола, сидевшего у него на руке. Принцесса Марион, как всегда, была рядом с своим братом, и ее лицо выражало не меньшую надменность. Но едва под сводами тронного зала раздались тяжелые шаги дона Гонсало де Гусмана, она не выдержала. Ее полный любви взгляд встретил доблестного рыцаря, но тут же брови принцессы Марион в удивлении взметнулись. За доном Гонсало де Гусманом в дверях застыли мавританские эмиры в парадных доспехах. Сверкали золотые драгоценные камни. Над головами эмиров колыхались хоругви с изречениями из Корана. Дон Гонсало де Гусман, не опуская головы, шествовал к трону. У самых ступеней, ведущих к возвышению, он остановился, преклонил колени и поклонился своему королю. Король Альфонсо, пребывавший до этого в напряжении, не зная, с чем прибудет к нему де Гусман, вновь почувствовал себя уверенно. Он не спешил бросить благосклонный взгляд на своего вассала. Казалось, его больше занимает то, с каким остервенением охотничий сокол рвет своим изогнутым клювом сырое мясо и с клёкотом проглатывает его. Наконец король Альфонсо соблаговолил передать птицу одному из стоящих за его спиной рыцарей и, глянув на коленопреклоненного дона Гонсало, небрежно бросил: «Дон Гонсало, мы с сестрой принцессы Марион не забыли о том вреде, который ты причинил нам, и не изменили своего решения об изгнании». Дон Гонсало медленно приподнял голову и взглянул королю в лицо. От этого пристального взгляда король Альфонсо вжался в спинку трона и вспомнил, что Дон Гонсало также смотрел на него, когда требовал поклясться на Библии. «Но я, король Кастилии, Леона и Астурии, должен заботиться о благоденствии наших подданных, и поэтому мы с сестрой призвали тебя». Король Альфонсо взмахнул рукой, и Дон Гонсало де Гусман поднялся. Дон Гонсало не рассчитывал на такой холодный прием, поэтому сказал: «Все дни изгнания я надеялся и ждал, что Ваше Величество призовет меня, в особенности сейчас, когда Бен-Юсуп с своими ордами высадился в Испании». Лицо короля передернуло нервная судорога. Они подошли в своем разговоре к самому существенному месту. Вот тут-то Дон Гонсало был на высоте, а он, король, выступал в роли просителя. Но все-таки, пересилив себя, король Альфонсо вновь напустил на себя надменный вид. «Бен-Юсуп бросил нам вызов», — презрительно произнес он, — «и мы этот вызов приняли. Он предложил встретиться на равнине Суэха». Брови Дона Гонсало сошлись на переносице. «Ваше Величество, этого нельзя делать. Долина Суэха — это ловушка для ваших войск. Бен-Юсуп слишком хитер и коварен, чтобы предлагать честную битву. Сперва нужно взять Валенсию. Пока мавры владеют ею, они могут нанести удар оттуда, и тогда они покорят всю Испанию». Дону Гонсало де Гусману казалось, что король Альфонсо недостаточно ясно понимает его мысли, и поэтому он, нарушая этикет, взбежал по ступеням к трону монарха и, склонившись над ним, принялся убеждать: «Ваше Величество, нельзя принимать этот коварный вызов. Нужно обязательно двинуть войска на Валенсию, захватить ее, и тогда мы избежим удара в спину. Это единственная возможность выиграть войну. Поверьте мне, Ваше Величество, я много об этом думал. Примите правильное решение, Ваше Величество». Король Альфонсо задумался, но не спешил с ответом. Чтобы подкрепить свои слова, Дон Гонсало де Гусман, уже окончательно позабыв об этикете, повернулся спиной к королю и обратился к стоящим в дверях мавританским эмирам: «Приблизьтесь к королю». А потом вновь горячо продолжал убеждать короля: «Мои друзья помогут нам выиграть эту тяжелую битву. Они согласны стать на нашу сторону. Они согласны воевать против Бен-Юсупа». Лицо короля Альфонсо словно окаменело. Он, не мигая, смотрел на приближавшихся к трону мавританских эмиров. Он не понимал, как можно допустить такое кощунство, чтобы в тронный зал королевского дворца вносили знамена с изречениями Корана. И вот шаги эмиров смолкли, они остановились у самого подножья лестницы, ведущей к трону, и в знак приветствия лишь слегка наклонили голову. Лицо короля Альфонсо вновь передернуло нервная судорога. Он еле сдерживал ярость, чтобы не закричать, и сквозь зубы произнес: «Как они смеют передо мной, королем, не преклонить колени, Ваше Величество!» Вновь бросился к трону Дон Гонсало де Гусман, понимая, что сейчас недалеко и до ссоры, и тогда весь его план рухнет из-за ненужной гордости и надменности короля Альфонсо. «Это же эмиры! Они такие же короли, как и вы! Они наши союзники, и они не хотят, чтобы Бен-Юсуп поработил Испанию!» «Дон Гонсало, ты говоришь, что это союзники? Так вот и я тебе отвечу, такие союзники нам не нужны». На щеках короля выступили красные пятна. Принцесса Марион что-то хотела сказать ему, но король так зло взглянул на сестру, что она осеклась на полуслове и испуганно отпрянула. «Может быть, ты что-то не понимаешь, Дон Гонсало? Может быть, у тебя помутился разум? На нашей стороне могут воевать только христиане, других союзников я не приму». «Но, ваше величество...» Уже понимая, что короля переубедить не удастся, — говорил Дон Гонсало, — «они согласны драться за Валенсию, и вместе мы сможем захватить город, они же наши друзья!» Воцарилось молчание. Эмир Сарагосы Мутамир посмотрел в глаза своему другу. В этом взгляде Дон Гонсало прочитал единственное слово. Эмиры медленно развернулись и с высоко поднятыми головами двинулись к выходу. Колыхались знамена с арабской вязью, тяжелые шаги гулко отдавались под высокими сводами. В зале царило молчание. Дон Гонсало сначала хотел рвануться вслед за эмирами, но потом передумал и обратился к королю. «Ваше Величество, но ведь они наши друзья». «Они мавры!» — отрезал король Альфонсо. «Ваше Величество, вы рискуете тем, что потеряете и трон, и корону, и всю Кастилью!» Дон Гонсало развернулся и двинулся вслед за гордо уходящими эмирами. Такого исхода король не ожидал. Он-то надеялся, что Дон Гонсало де Гусман останется вместе с ним, а не пойдет за маврами, и поэтому, привстав над троном, он крикнул вдогонку: «Дон Гонсало, если вы присоединитесь к нам в битве на равнине Суэхо, то мы простим вас, мы отменим изгнание и возвратим земли и привилегии, а если вас там не будет, то мы будем рассматривать вас как врага». Дон Гонсало де Гусман, не оборачиваясь, крикнул: «Не за этим я сюда приходил, ваше величество!» «Какая невиданная наглость!» — воскликнул король, оставшись наедине с сестрой. «Брат, мне кажется, ты поступил довольно опрометчиво. Что? Я, король Кастилии, Леона и Астурии, должен входить в союз с какими-то маврами? Называть их друзьями, как предлагает этот гордец Дон Гонсало де Гусман? Может, мне еще стать перед ними на колени?» «Брат, ведь эти эмиры — короли, и у них есть войска. Они уже смирили свою гордыню, придя к тебе. Они хотели вместе с тобой бороться против Бен-Юсупа, а ты их прогнал?» «Я король и поступаю так, как считаю нужным. Я сам справлюсь с Бен-Юсупом без посторонней помощи». «Но подумай, брат, может быть, Дон Гонсало прав, и сперва нужно взять Валенсию? Нет, я уже принял вызов, а слово короля — закон. Мы будем драться в долине, и победа будет за нами». Принцесса Марион отвернулась и посмотрела в окно. По площади в сопровождении мавританских эмиров ехал Дон Гонсало де Гусман, и народ приветствовал его, опускаясь на колени, как перед королем. Сердце принцессы Марион пронзило жгучая боль. «Почему не меня, а Камиллу полюбил этот гордый и бесстрашный рыцарь?» Принцессе хотелось наброситься на брата и кричать: «Верни! Верни немедленно Дона Гонсало де Гусмана и его друзей!» Ей хотелось колотить его кулаками в грудь, царапать лицо ногтями. Ей хотелось сорвать с его головы корону и бросить на землю, но она сдерживала себя и лишь до боли кусала губы. А король, самодовольно улыбаясь, расхаживал по залу. «Наконец-то я поставил этого выскочку на место. Ты слышишь, Марион? Он лежал, распластавшись у моих ног». «Что ж, я могу тебя поздравить с этим, брат», — горько сказала принцесса и, не глядя на короля, вышла. «Я поступил как истинный монарх», сам к себе обращаясь, произнес король, но в голосе его не было уже уверенности. и душу короля, как ржавчиной, вновь стали разъедать страшные сомнения. Он прикоснулся руками к голове, словно проверяя, есть ли там корона или уже ее нет. Может, ее унес Дон Гонсало вместе с своими друзьями, эмирами. Но золотая корона была все еще на голове короля Кастилии, Леона и Астурии, и Альфонсо быстро успокоился. На его нервных губах появилась безмятежная улыбка, но в сузившихся зрачках еще не погас ледяной огонь испуга.